Дэрион пробирался все дальше. Позади остались многочисленные пролеты, усеянные трупами защитников крепости. Осталось совсем немного, чуть-чуть, и он наконец-то достигнет своей цели, обезглавит колдуна и наткнет его голову на пику. Идя все дальше, он почти не думал о своих спутниках, все мысли занимал только Хаул. Черная ненависть поднималась из души и мутила сознание. Убить, уничтожить, навсегда стереть память об этом ублюдке, похоронив его останки под руинами ледяной крепости. А когда смерть закроет глаза колдуна, Дэрион обретет долгожданное отмщение и покой. Камень заскрежетал о камень, и этот звук неприятно отозвался в зубах, беспощадно ударил по нервам. Воин остановился. Выставив перед собой ледяной клинок, он приготовился к нападению. Сколько же у колдуна слуг, готовых отдать свою жизнь лишь для того, чтобы жил их хозяин, сотни, не меньше. А ублюдок-то не хочет умирать, боится смерти. Ничего, Дэрион это обязательно исправит. Хаул сам будет умолять его о собственной кончине. Факелы погасли, и на долю мгновения лестница погрузилась в непроглядный мрак. Воин задержал дыхание, напряженно вслушиваясь в окружающую тьму. Что еще приготовил ему Хаул? Снова големы, обычные воины или же что-то иное? Неизвестность рухнула, когда факелы неожиданно зажглись, ударив ярким светом по глазам, словно плетью. Дэрион зажмурился, а, открыв глаза, едва успел отразить нападение каменной горгульи. Ледяной клинок засвистел в воздухе, разрубив существо надвое. Но не успели останки поврежденной твари упасть на ступени, как на воина напали со спины. Мощный удар сбил его с ног, меч отлетел в сторону и завис на самом краю пролета. Дэрион выругался сквозь зубы и вскочил на ноги. Горгулья снова напала, целясь длинными когтистыми пальцами в лицо воина. Дэрион отшатнулся, и вовремя. Каменные когти лишь царапнули кожу, располосовав щеку, зато глаза остались целы. После неудачного броска тварь взлетела выше и спикировала вниз, выставив вперед когти. Воин уклонился и бросился к мечу. Без зачарованного оружия ему не выйти из этой схватки живым. Он не Хортон и не обладает двумя парами кулаков, способных крошить камень, на раз плюнуть. Но дорваться до меча он не успел, не дотянулся всего лишь каких-то пару дюймов, когда острые когти вонзились в плечи, потянули, оставляя на спине глубокие борозды. От боли помутилось сознание, перед глазами запульсировали красные круги. «Вставай, лежать нельзя», — сам себе приказал воин и с трудом поднялся. Не дав ему опомниться, бестия снова атаковала. Извернувшись, Дэрион схватил горгулью за лапу и отшвырнул от себя, что было сил. Неуклюже взмахивая крыльями и тщетно пытаясь уйти от столкновения, она врезалась в стену. Дэрион с облегчением посмотрел на осколки каменной твари, что лежали на ступенях. Чудом уцелевшая голова взирала на победителя в немом укоре. Сплюнув, воин подобрал меч. До верхнего этажа остался всего лишь один пролет.